цитируется буддийская сутра «Итирен Такусё», согласно которой перерождение человека для вечной жизни в раю происходит в цветке лотоса. Если ты сумел обнулить себя, абстрагировавшись как от злых, так и от добрых поступков в своей прошлой жизни, ты можешь переродиться заново на цветке священного лотоса, получив шанс на новую, чистую жизнь. Буквальный перевод сутры. Рожденные на одном листе лотоса, то есть в раю, делят одну судьбу. В современном японском употребляется в качестве присказки, скованные одной цепью. Взгляд Тенго уперся в календарь на стене. А ведь и правда, сегодня же присуждают премию. Закопавшись в собственную писанину, он напрочь забыл, когда и что происходит. «И чего теперь ожидать?» — рассеянно уточнил Тенго. «И когда?» «Завтра об этом растрезвонят газеты. По всей стране. Не исключено, что опубликуют ее фотографию. И у всех на устах будет имя юной красотки-дебютантки. А не какого-то 30-летнего математика из колледжа для абитуры». «Да уж», — согласился Тенго. «Небо и земля». 16 мая — церемония награждения в отеле на Синдзюку. Там же состоится и пресс-конференция. «То есть Фукаэри должна там присутствовать?» «Да, девочке придется выйти к публике, но только один раз. Премия всеяпонская, не появиться перед читателями никак нельзя. Если получится удержать все под контролем, дальше уйдем в подполье. Извините, дескать, но автор не изъявляет желания показываться на публике. При такой постановке вопроса мы чисты, как дети». Тенго попытался представить Фукаэри, выступающую перед толпой журналистов. Лес микрофонов, молнии фотовспышек. Надолго его воображения не хватило. «Господин Камацу, вы что, всерьез собираетесь устраивать пресс-конференцию?» «Один раз придется. Как иначе завести всю эту толпу? Но ведь получится ерунда». «А чтобы не получилось ерунды, эту роль мы доверим тебе». У Тенго перехватило дыхание. В душе заворочилось предчувствие чего-то недоброго, как при виде черной тучи на горизонте. «Эй, ты где?» — спросил Камацу. «Здесь», — отозвался Тенго. «Что это значит? О какой роли вы говорите?» «Фукаэри должна знать, что отвечать на вопросы. На всех этих пресс-конференциях журналисты, как правило, спрашивают одно и то же. Нужно составить список самых обычных вопросов, придумать ответы и забить их девчонке в голову. Ты же у нас в колледже преподаешь, так или нет? Сам знаешь, как это делается». «Так вы хотите, чтобы этим занялся я?» «Ну, конечно. Тебе почему-то Фукаэри доверяет больше всего. Тебя она послушает и сделает, как ты скажешь. Если объяснять буду я, ничего не выйдет. До меня она и в глаза-то ни разу не видела». Тенго вздохнул. Он надеялся, что разделался с воздушным коконом навсегда. Он выполнил все, о чем его попросили, и теперь хотел заняться своими делами. Но дурное предчувствие с самого начала подсказывало, так просто ему не отделаться. И теперь, похоже, это предчувствие начинало сбываться. «Послезавтра вечером ты свободен?» — спросил Камацу. «Свободен». «К 6 часам подъезжай на Синдзюку, как обычно. Фукаэри уже будет там». «Послушайте, господин Камацу, я за это не возьмусь. Да откуда мне знать, какие вопросы задают на пресс-конференциях? Я ни разу в них не участвовал». «Ты, кажется, хотел стать писателем? Вот и включай воображение. Воссоздавать то, чего ни разу не видел. Разве это не писательский труд?» «Но разве вы не говорили? Переделай воздушный кокон, и больше от тебя ничего не требуется. Все остальное сделаю я, а ты можешь сесть на скамейку и наблюдать за игрой». Дружище, все, что могу, я делаю как положено. Уж поверь мне, я и сам не любитель кого-то о чем-то просить. И только о том, чего не могу, вынужден просить, склонив голову. Что ж тут странного? Представь. Мы сплавляемся в лодке по бурной реке. Мои руки заняты рулем, поэтому я прошу тебя взяться за весла. Если ты откажешься, лодка перевернется, и все мы пойдем ко дну. В том числе и Фукаэри. Такой исход тебе по душе?» Тенго снова вздохнул. И почему его постоянно затягивает в какие-то неразрешимые, безвыходные ситуации? «Ладно, попробую сделать все, что в моих силах. Однако ничего не гарантирую». «Сделай одолжение», — обрадовался Камацу. «По гроб жизни буду тебе обязан. Ну что поделаешь, если никого, кроме тебя, эта девчонка и слушать не хочет. Да, и вот еще что. Нам нужно открыть свою фирму». «Фирму?» «Контору, офис, студию, назови как хочешь. Для обеспечения деловой и юридической поддержки творчества Фукаэри. Компания на бумаге, понятное дело. Но именно оттуда Фукаэри будет получать свои гонорары. Эбисуно-сенсей станет президентом фирмы, а ты — ее официальным работником. Должность значения не имеет. Вознаграждение назначим. Я буду заправлять делами, но так, чтобы имя в документах не всплывало. Если о моем участии станет известно, начнутся проблемы. Каждому участнику назначим свою долю прибыли. От тебя потребуется только личная печать на нескольких документах. Все остальное организую я сам. Хороший адвокат, у меня найдется. Каждый совершеннолетний японец наравне с подписью пользуется также личной печатью из дерева, кости или камня, на которой выбиты иероглифы его фамилии. Такая печать регистрируется банком, либо другими ведомствами и используется для скрепления любых серьезных деловых или финансовых соглашений. Тенго прокрутил в голове услышанное. «Знаете что, господин Камацу, а можно дальше вы как-нибудь сами? Вознаграждение мне не нужно, воздушный кокон я переписывал для удовольствия. Эта работа меня очень многому научила. Премия Фукаэри – самая большая награда и для меня. И я постараюсь сделать так, чтобы на пресс-конференции девочка отвечала как нужно. Надеюсь, как-нибудь справимся. Но ни с какой фирмой я связываться не хочу. Ваше предприятие – чистая корпоративная афера. Это ясно как день.